Отец послал меня посмотреть, вывешены ли подобные списки у других домов. Я прошелся по нашему переулку, повернул на Остоженку, повернул на Мансуровский переулок и вернулся домой. Да, на некоторых дверях или на воротах списки были. Потом выяснилось, не везде их успели составить. Поражались, сколько в Москве оказалось бывших титулованных, бывших генералов, помещиков, офицеров, жандармов, городовых, попов, дьяконов, нетманов, фабрикантов и сколько их сыновей и дочерей. В газетах всех их называли нечистью и классовыми врагами. Среди наших родных и друзей в списке лишенцев попали братья отца Николай и Владимир с семьями, Урусовы, Осаргины, Самарины, многие старушки в Сергиевом посаде, оба мои дяди, дядя Алеша Лопухин и дядя Владимир Трубецкой с женами, Истомины, многочисленные монахи. Оказались лишенцами также именитые граждане Станиславский и Остроухов, директор Третьяковской галереи. Попал известный профессор-медик Абрикосов как сын фабриканта. Потом спохватились. В газетах появилось слово «перегибы». Промелькнуло в какой-то статье, что в списке зря включили много молодежи. Рассказывали, что явились представители власти к Станиславскому, просили у него извинения, предлагали: «Напишите заявление, и мы вас сразу восстановим». А он уперся: «Вы меня лишали, вы меня и восстанавливайте. Заявления писать не буду. Сами распутывайтесь». Не знаю, чем кончилось дело. В книге «Моя жизнь в искусстве» автор не упомянул об этом эпизоде из своей биографии. Абрикосов подал заявление и был сразу восстановлен. А судьба Остроухова сложилась совсем печально. Когда в конце 60-х годов я работал над книгой о Поленове «Солнечная палитра», мне в ЦГАЛИ подали объемистую папку «Фонд И.С. Остроухова». В ней я обнаружил черновики нескольких его заявлений в разные инстанции в связи с лишением избирательных прав как бывшего фабриканта, черновики его писем Луначарскому, другим влиятельным лицам. И я ужаснулся, как издевались над талантливым художником, столько сделавшим для русского искусства. Тогда же его изгнали из Третьяковской галереи, и он вскоре умер. Судя по этим документам, от переживаний. Нашлись ошельмованы и на литературных курсах. Вывесили список. Студенты подходили, читали. В списке было человек 7. Сын попа, сын жандарма, дочь нетмана, дочь бывшего генерала. Я обнаружил в этом списке и себя, как сына бывшего князя. Таким образом, я оказался дважды лишенец. Впрочем, это поругание не мешало мне с прежним увлечением продолжать ходить на лекции. Отец упрекал Владимира, почему он раньше не удосужился оформить свое юридическое положение и все откладывал профсоюзные хлопоты, считая, что и так сойдет. Вот и Соня не взяла вовремя справку из санитарной статистики, а теперь ей и брать было неоткуда. Выходило, что все мы, кроме разве дедушки, которому минуло 82 года, были лишены избирательных прав незаконно, неправильно. Так рассуждал мой отец, юрист по образованию. Но не так рассуждали власти районные, городские, общесоюзные. «Надо всем нам подавать заявление», — сказал отец. «Собирайте справки о работе». «Черт с ними, что лишили», — говорил Владимир. «Я же работаю и буду работать. Меня всюду ценят». «Нет, надо подавать заявление», — настаивал отец. «Иначе нам грозит». А что именно грозит, он не мог предвидеть. И по всей стране на первых порах люди, лишенные избирательных прав, особенно не тревожились. «Ну и черт с ними, то есть с властями», — говорили тогда по всей стране. Не знаю, смогут ли историки докопаться в архивах и установить подлинные цифры, сколько тогда людей по городам и селениям было превращено в отверженных. Думаю, что вместе с членами их семей несколько миллионов. Многие уезжали из своих родных мест, скрывали в анкетах свое лишенство и благополучно продолжали работать, получать награды. Так про знаменитого Стаханова говорили, что он бежал от раскулачивания. Да, многие скрывали, но князьям Голицыным скрыть свое происхождение было невозможно. Как тяжкую ношу протащили мы наше происхождение через всю свою молодость. В словаре Ожогова, издания 1938 года, имеются слова «лишенец», «лишенка», «дано объяснение», «лица мужского и женского пола, лишенные избирательных прав». А в словаре 1955 года этого слова нет. Маститый языковед их исключил, как исчезнувший из состава русского языка. Вот почему только мои ровесники и люди, разве немногим моложе меня, знают и помнят, для скольких пожилых и для скольких молодых лишенство принесло слезы, страдания, оскорбления, разбитые надежды, тюрьмы и смерть. Счастливы следующие поколения, не имеющие и понятия о том произволе, о тех издевательствах, которые одни люди творили над другими людьми. Седьмое. С начала того 1929 года я сблизился с Лялей Ильинской. Нет-нет, то не был роман. Поклонников у нее и без меня хватало. Одни появлялись, другие удалялись. Между нами была просто дружба, иначе говоря, чисто платонические отношения. А поводом для нашего сближения послужили мои очерки «По северным озерам». Ляля их прочла и восхитилась. Я зачастил к ней на поварскую, приходил среди дня. Мы долго беседовали, пребывая в эдаком восторженном состоянии. Нередко она читала стихи своего сочинения или стихи символистов. Мы вместе шли на литературные курсы. Очень хорошо ко мне относилась ее мать, Софья Григорьевна, районный санитарный врач, и зачастую вкусно меня кормила. А я для ее сосланного куда-то на вычигду мужа доставал в библиотеках нужные для его литературных исследований сведения. Однажды я получил порядочную сумму за карты и позвал Лялю прокатиться на лихаче. Единственный раз в жизни испытал я подобное удовольствие. Ноги наши были укрыты медвежьей полостью. Сидели мы на маленьких санках, тесно прижавшись друг к другу. Санки мчались, подпрыгивая на снежных ухабах. Путь наш начинался от Арбатской площади, где у ресторана «Прага» ожидали седоков-лихачи. Мы мчались по Поварской, Садовой, Кудринской, Брестской, мимо Александровского вокзала и дальше, дальше, мимо Петровского парка. У церкви села Всекосвятского повернули обратно и тем же путем вернулись к Арбатской площади. Тот год был последним годом пребывания для извозчиков в Москве. Ляля и я увлеклись легендой о невидимом граде Китеже, исчезнувшем в озере Светлояр, и прочли все, что писали о том высокопоэтичном и религиозном предании те, кто там побывал. Короленко, Мережковский, Дурылин, Пришвин. Ляля предложила мне отправиться путешествовать на то загадочное озеро, и непременно вдвоем. Мы загорелись, начали разрабатывать маршрут. До Нижнего Новгорода поездом. Я там побывал 2 года тому назад. Буду ей показывать достопримечательности. Потом по железной дороге отправимся в малый городок Семенов, а дальше пойдем пешком на озеро Светлояр. Богомольцы туда приходят в день Владимирской Богоматери. Это 23 июня по старому стилю. Значит, времени у нас достаточно. Будем готовиться, будем мечтать. Выйдем в половине июня. К тому времени закончим экзамены на ВГЛК. Ходили упорные слухи, что курсы собираются закрывать. Но я все надеялся, что передумают. А после озера Светлояр мы пойдем по местам Мельниково-Печерского, где были старообрядческие скиты. Потом на Керженец, воспетые Короленко. Я рассказал матери о наших мечтах. Мне было тогда 20 лет, и я считал, что могу не спрашивать у родителей разрешения. К моему удивлению, мать пришла в ужас. «Вы бог знает, что надумали!» — воскликнула она. «Отправимся вдвоем путешествовать. Что тут такого?» — возражал я. «Ты знаешь, чем кончится ваше путешествие?» «Чем кончится? Я напишу художественные очерки, Ляля сочинит стихи или даже поэму. Это кончится ребеночком». Наша затея весьма беспокоила и Софью Григорьевну, но ее 18-летняя дочь привыкла быть самостоятельной. Скорее всего, она сказала своей матери: «Не вмешивайся в мои дела, мы едем, это решено». А между тем мы продолжали беззаботно веселиться, хотя некоторые из нас стали лишенцами. Собирались мы танцевать фокстрот в наиболее просторных квартирах, у Ильинских на Поварской, у нас на Еропкинском. звали нас к Никуличевым в мертвом переулке. Это была очень гостеприимная семья. Отец Снепман, бывший капиталист, мать, две дочери и сын. И еще собирались мы в Мерзляковском переулке, в роскошной квартире Александры Львовны Толстой. Сама хозяйка отправилась в Японию читать лекции о своем великом отце, а гостей принимала ее секретарша, молодящаяся, очень энергичная дамочка. Позднее, когда узнали, что дочь Толстого поносит советскую власть, эту секретаршу посадили. Куда делась вся обстановка, не знаю, а квартиру отдали какому-то вождю. Сестры Никуличевы затеяли домашний спектакль. Выбрали пьесу «Хозяйка гостиницы Гальдони». Актерами были обе сестры, Михаил и Андрея Раевские, Лена Урусова, не помню, кто еще, режиссером Юша Самарин. Репетировали с увлечением. Однажды на такую репетицию попал и я. Запомнил, что очень вкусно кормили. Подали даже апельсины, что было тогда большой редкостью. Между собой про угощение мы почему-то говорили. «Ты знаешь, какой там был отец Тихон, закачаешься». Откуда пошло такое выражение, не знаю. И вдруг репетиции прекратились. Спектакль был отменен. Что произошло у Никуличевых, не помню. Они были тоже лишенцами и, наверное, считали, что им грозят какие-то напасти. Зачастил на наше сборище мой двоюродный брат Алексей Бобринский. Мы все знали, что он уже 4 года являлся тайным агентом ОГПУ. Предупреждали об этом каждого нового знакомца, но полагали, что Алексей следит прежде всего за гостями его сестры Сони и ее мужа Реджинальда Уинтера, иностранцами. Он служил секретарем у одного американского корреспондента. Словом, дел и без нас ему хватало. А все же мы остерегались при нем говорить обо всем том, о чем думали. Однажды произошел такой случай. Играли мы в шарады. Одна сторона ставила, другая отгадывала. По ходу действия начали нагромождать один стул на другой. Поднялась башня под самый потолок и с грохотом рухнула. «Это социализм строится!» — воскликнула Ляля и тут же осеклась. Наступило неловкое молчание. Все переглянулись. Я искоса взглянул на Алексея. Да, за такие словечки тогда могли бы пришить 58-ю статью. Но все обошлось. А вообще мы были далеки от политики и не очень интересовались, что тогда происходило на свете и скоро ли наступит мировая революция. Я газеты привык читать с детства, но думал о тогдашних мировых событиях про себя. Иногда рассуждал с отцом. От Реджинальда Уинтера доставлялись французские газеты «Время». Ими зачитывались дедушка и отец. Со словарем читал и я. Каждая газета была в 16 страниц. С многими занятными происшествиями, с описаниями преступлений и судов. Когда агенты ГПУ похитили белогвардейского генерала Кутепова, Этому злодеянию было посвящено несколько столбцов в нескольких номерах газеты.